Развалины всегда развалины. По ним трудно что-нибудь угадать. Здесь они были закрыты снегом и окрашены в один этот черный тон. Но с помощью пана Анджия мы восстановили для себя и станцию Биркенау, бутафорскую станцию с бутафорскими службами. Из бетонных глыб торчал жестяной кусок расписания поездов. Мы увидели стрелки, рельсовые тупики. Побывали у развалин страшных бань. С крематория взрыв снес лишь крышу, а ряд печей и труб стояли среди поля. В открытых дверцах можно было разглядеть остатки обгоревших черепов, ребер. И еще показал нам пан Анджей гору, извлеченную из печей пепла. Голубоватого, сухого, известковатого пепла, который не хрустел, а будто бы стонал под ногами. Обо всем этом пан Анджей знал, все это уже видел, но смотреть это снова было страшно и ему. Он шел с обнаженной головой и нервно мял в руках свою форменную фуражку с четырехугольной тулией конфедерата. Мял и все повторял. «Иисус Мария! Иисус Мария!» Когда мы, битком набитые этими страшными впечатлениями, уже под вечер вернулись в штаб фронта, нас ожидала интересная новость. Днем был взят город Крайцбург, центр Крейса, город с преимущественно немецким населением. Последний город на подступах к Одеру. Два офицера из 7-го отдела, капитан и лейтенант, побывавшие уже в Крайцбурге, рассказали смешную историю. Они прибыли туда с танкистами и отыскали дом Крейслейтера, интересуясь архивами Крейса. Пока рылись в бумагах, в брошенной канцелярии на столе вдруг ожил телефон, и брюзгливый начальственный голос сказал по-немецки: «Франц, это вы? Где вы к черту пропадаете? Я вам звоню с утра. Хоть бы кого-нибудь оставляли у аппарата. С кем я говорю?» – спросил по-немецки тот же удивленный капитан. «Франц, вы что, пьяны?» – прогремела трубка. «Вы с ума сошли, черт вас всех подрал?» «Иваны наступают, говорят. Они приближаются к вашему городу, а вы болтаетесь неизвестно где. Еще раз спрашиваю вас, с кем я говорю?» Как можно тверже ответил капитан, уже догадываясь, что означал этот разговор. Выяснилось, что говорит он с гаулейтером города Бреслау, принимавшим его за своего подчиненного. То, что гаулейтер не знал, что один из подведомственных ему городов, к тому же находившийся сравнительно недалеко от Бреслау, уже занят нашими войсками, и то, что с этим занятым нашими частями городом продолжала работать нормальная связь, уже это о многом говорило о панике в немецком тылу, в чиновничьем аппарате, в нацистской партии, ибо Крейс и Гау – не военные и не административные деления, это нацистские партийные органы. На ночь мы с Крушинским съели все снотворные таблетки, какие только оказались в запасе у корреспондентского корпуса. Это мало помогло. Стоило закрыть глаза, и сразу виделся черный снег, оставляющий маслянистый след при прикосновении.